Поведение Пэла на суде также очень напоминало поведение Чарльза Мэнсона. Он неподвижно сидел за столом рядом с защитником и пристально смотрел на присяжных и свидетелей с явным намерением запугать их. Имеется сообщение о том, что, по его собственному мнению, Пэл обладает экстрасенсорными способностями. Обвиняемого пришлось удалить из зала судебных заседаний после того, как один из свидетелей не выдержал его пристального взгляда. Присяжные выскажут свои предложения по поводу приговора уже завтра. Пэллу грозит смертная казнь. Понедельник. Глава первая. Допрос начинался как обычно. Кэтрин Дэнс вошла в специально предназначенную для этого комнату, и сидевший за металлическим столом 43-летний мужчина в наручниках поднял на нее внимательный взгляд. Все они всегда смотрят на нее с испытующей пристальностью, однако ни у кого прежде Кэтрин не видела таких удивительных глаз. Голубые, но цвет их нельзя было сравнить ни с небесной голубизной, ни с океанскими волнами, ни с бирюзой. «Доброе утро», — сказала Кэтрин, садясь напротив. «И вам того же», — откликнулся Дэниел Пэл, тот самый, что 8 лет назад зарезал 4 ни в чем не повинных людей и так и не раскрыл мотивы, двигавшие им в тот момент. Голос у Пэла был тихий и приятный, на заросшем бородой лице едва заметная улыбка. Невысокий жилистый убийца откинулся на спинку стула, расслабился, наклонил на бок голову с копной длинных черных с проседью волос. Большинство допросов сопровождаются специфическим саундтреком, позвякиванием кандалов. Заключенные пытаются подтвердить свою невиновность вполне предсказуемыми телодвижениями. Дэниел Пэл сидел совершенно неподвижно. Дэнс, специалист в психологии допроса и кинесике, языке тела, истолковала поведение Пэла и его позу как проявление настороженности, но также уверенности в себе и, как ни странно, некоторого изумления. На Пэле была оранжевая роба с надписью «Исправительное учреждение Капитола» на груди и совершенно излишним словом «заключенный» на спине. Но в данный момент Пэл и Дэнс находились не в Капитоле, а в особом помещении для допросов в здании суда округа в Салиносе, примерно в 40 милях от Капитолы. Пэл продолжал изучать собеседницу. Прежде всего он оценил глаза Дэнс, зеленые, словно в пику его голубым, в обрамлении из квадратных очков в черной оправе. Затем взгляд перешел на светло-каштановые волосы, заплетенные в короткие косички, а от них на черный пиджак и непрозрачную белую блузку. Не ускользнула от него и пустая кобура на бедре. Пэл был предельно скрупулезен и нетороплив. Ведущих допрос и допрашиваемых отличает общее любопытство. На семинарах по технологии допроса Дэнс говорила студентам: «Они изучают вас с не меньшим интересом, чем вы их, а, как правило, даже с большим, так как в случае проигрыша теряют значительно больше, чем вы». Дэнс рылась в сумочке в поисках удостоверения, стараясь не обращать внимания на игрушечную летучую мышь, подарок с прошлого Хэллоуина, которую либо 12-летний Уэс, либо его младшая сестренка, либо оба заговорщика сунули ей сегодня утром в сумку в качестве розыгрыша. «Какими же контрастами полна жизнь», — подумала Дэнс. Всего час назад она завтракала с детьми у себя на кухне в уютном викторианском доме, расположенном в идиллическом Pacific Grove. У их ног разлеглись 2 громадных пса в ожидании мясных подачек. И вот теперь она сидит совсем за другим столом, напротив человека, осужденного за зверское убийство. Наконец Кэтрин нашла удостоверение и продемонстрировала его Пэллу. Тот довольно долго рассматривал его, подавшись вперед. Дэнс. Интересное имя. Откуда оно могло произойти? И Калифорнийское бюро. Кстати, что за бюро? Бюро расследований. Почти то же, что и ФБР, только в масштабах штата. Теперь, мистер Пэл, я должна задать вам вопрос. Известно ли вам, что наш разговор будет записываться на видеопленку? Он бросил взгляд на зеркало, за которым раздавалось едва слышное жужжание видеокамеры. Думаете, мы считаем, что они висят тут для нашего удовольствия? Впрочем, Пэл ошибался. Зеркала вешают и ставят в комнатах для допросов совсем не для того, чтобы скрывать видеокамеры и свидетелей. Для этого существуют гораздо более современные способы. А просто потому, что психологам хорошо известно, люди гораздо меньше склонны лгать, если видит свое отражение.